Глава 7. Охота началась. Видимо, все-таки в моем сознании успели пройти какие-то аналогии и взаимосвязи с квартирой, которую я получил от государства, из которой все когда-то невообразимо давно началось. Иначе я никак не могу объяснить того факта, что, желая оказаться как можно дальше от Изольдиного института, я открыл портал именно в свою бывшую квартиру. Окинув взглядом окружающую обстановку, я сходу определил, что без меня тут явно кто-то побывал. Об этом говорили немного сдвинутая мебель, куча различных следов на полу, сорванные постеры, ну и самое главное, надпись красным маркером на стене. «Я тебя найду». Порадовавшись про себя, что этот знаток русского языка явно не справляется со своим обещанием, я окинул прощальным взглядом квартирку, которой раньше не мог нарадоваться, и уверенным шагом двинулся на улицу. Пока шел, решил проверить, что у меня там вообще по запасам маны на текущий момент. И только глянув на ее количество, я остановился, словно в стену врезался. Мой резерв на текущий момент отображал, что запас моей маны составляет ни много ни мало, а целых 70 миллионов и почти 3000 единиц. «Кольцо!» — озарило меня, и я посмотрел на палец, где невозмутимо находилось кольцо хранителя, напоминая своим видом о пережитых приключениях. Стоило мне только порадоваться такому царскому и неожиданному подарку, как внезапно оно буквально растворилось невесомым туманом, оставляя меня в полных непонятках произошедшего. Внезапно где-то наверху громко хлопнуло окно, и прилетевший с той стороны порыв ветра принес с собой веселый смех учителя. «Чертов приколист!» Разочарованно подумал я, глядя на оставшиеся 3088 единиц маны, и немножечко загрустил. Впрочем, ненадолго. Я и так вынес оттуда гораздо больше, чем даже мог позволить себе мечтать. Один только скрытый класс чего стоит. А лицо Изольды, когда она узнает о моем визите, вообще заняло бы отдельное место на аллее моей памяти. Спустя несколько минут я вышел наружу из родного подъезда и в шоке замер. Москва пылала. Множество небольших пожаров создавали густой и темный смог, из-за чего становилось весьма проблемно дышать. То тут, то там раздавались крики и просьбы о помощи. Отключение электричества раз и навсегда парализовало жизнь большого города. И что-то мне подсказывало, что это только лишь начало. Первый звоночек среди будущих великих потрясений для всего человечества. Я, полный впечатлений, развернулся, и тут увидел то, что разом затмило все виденное ранее. Как мною уже было сказано, квартиру мне выделили в новой переделке, на которой находился рядом со столичным аэропортом Внуково. И вот сейчас, когда я развернулся и собирался продумать план по Светиному вызволению, то увидел, как в небе в абсолютной тишине с выключенными двигателями планировал белоснежный Боинг 747 в надежде дотянуть до Внуково. «Надеюсь, у них все получится, и на полосе не будет ничего постороннего», — подумал я, в душе восхищаясь мастерством и отвагой пилотов этого стального монстра, которые в таких условиях не отчаиваются и на одной гидравлике вполне себе уверенно ведут его на посадку. Наконец, силой заставив себя отвести встревоженный взгляд от самолета, я мыслями вернулся к своим проблемам, а в частности к тому, как мне найти Свету на территории такого большого города, как Москва. Сначала я думал воспользоваться свежеобретенными способностями по управлению ветром и просто попросить его найти нужного мне человека, но практически сразу одумался, представив, сколько это займет времени. «Не представляю, как она там одна и что с ней делают», — в отчаянии подумал я, как вдруг буквально замер на полушаге. «Стоп! Ну, конечно! Она единственный мой вассал в этом городе! А значит, если я активирую тот навык, который я получил, когда Света принесла мне клятву верности, то так как он указывает направление на ближайшего представителя моего народа, то именно Света станет его целью!» Обрадовался я и тут же применил чувство народа, внесистемный навык, который я в свое время вообще не хотел брать. У навыка оказалось очень интересное визуальное оформление. Стоило мне его активировать, как в воздухе словно разлилось маленькое озеро искрящейся маны, которое начало медленно стягиваться в одну точку, в конце концов превращаясь в крохотную стрелочку насыщенно-синего цвета, которая указывала на северо-восток от моего текущего местоположения. «Попались!» — пронеслась в голове мрачная мысль, прежде чем я сориентировался, что находится в той стороне, и решительно открыл портал на обзорную площадку Воробьевых гор. Когда я вышел из портала, то, несмотря на то, что морально был готов, что все будет плохо, все равно замер в шоке, обозревая открывающийся вид на некогда прекрасный город. Отсюда из-за количества домовых столбов, поднимающихся в небо, складывалось ощущение, что пылает чуть ли не весь город. А эти пожары были единственным источником освещения в медленно, но неотвратимо наступающих сумерках. Когда я перевел взгляд на ближайшие окрестности, то обнаружил, что каким-то образом случилось немыслимое, и легендарный мост Лужники оказался чем-то взорван посередине, из-за чего один из пролетов рухнул вниз и насквозь проломил станцию метро Воробьевы горы, которая находилась прямо под ним. «Мир медленно сходит с ума». Пронеслась печальная мысль в голове в то время, когда я повторно собрался активировать навык поиска, чтобы узнать, в какой стороне от этого места находится Света. И в принципе, я уже практически сделал это, когда внезапно за спиной раздался уверенный мужской голос. «Парень, лучше бы тебе не делать резких движений и медленно показать нам свой сигил». Я мысленно чертыхнулся. Ведь как только я пошел по следу Светы, то абсолютно перестал слушать ветер. Из-за чего за моей спиной сейчас абсолютно неожиданно для меня появились трое военных и уверенно держали меня на прицеле довольно странных футуристических приспособлений. Медленно повернувшись в их сторону, я смог увидеть, что эти представители военных имеют уровни от 10 до 12, что уверенно может говорить о том, что какие-то системные навыки, да, у них и есть. Поэтому лучше пока не стоит их злить и попытаться наладить диалог. «Ребята, наконец-то я встретил живых людей! Кто вы и что за сигил вы от меня требуете?» Попытался я сыграть напуганного человека, но раздавшийся ответ показал, что парни тоже не пальцем деланы и моментально раскусили мой блеф. «Кому ты лечишь, Винт? Гляньте-ка на него, парни! Человек 21 уровня, находящийся в федеральном розыске и непрерывно занимающий первую строчку мирового рейтинга по опасности, ломает перед нами комедию и делает вид, что он чему-то испуган и ему нужна помощь!» Парни, стоявшие по бокам от него, весело заржали, но тем не менее не сводили с меня внимательных взглядов, что выдавало в них многое повидавших людей. Я понял, что дальше прикидываться явно смысла нет никакого и может быть опасно для здоровья, поэтому решил говорить на чистоту. «Парни, я действительно не знаю, о каком сигиле вы меня спрашиваете. Моего вассала похитили, и я сейчас иду по следу, оставленному похитителями. Мне не нужны никакие неприятности и конфликты. Дайте я проведу поисковый ритуал и спокойно двинусь себе дальше. Поверьте, вы не хотите делать меня своим врагом». Военные переглянулись и чуть ли не покатились от хохота. Их старший пришел в себя самым первым и, закатав рукав, показал мне, как я думал, сначала тату на запястье, но последовавшие за этим слова все расставили по местам. «Смотри, Винт, это сигил, и он есть у каждого жителя нашего поселения. Он показывает силу и статус того, кто его носит. Также в нем стоит отметка об уплаченном налоге. Чем лучше и прокачаннее у тебя сигил, тем больше у тебя привилегий. А все, у кого нет сигила, приравниваются к дикарям и подлежат немедленному аресту и помещению в центр отбора». Если честно, когда я отвлекал военных вопросами, то собирался подгадать момент и, открыв портал, быстренько свалить отсюда. Потому что внезапно для себя я понял, что нахожусь в невероятной близости от лагеря, где разместился старый знакомый, известный мне под именем полковник. И почти наверняка сейчас я имею сомнительное удовольствие беседовать с людьми, которые непосредственно ему и подчиняются. Я не хотел конфликтовать с государственными структурами, но когда командир солдат упомянул в своем рассказе слово «поселение», я, словно гончая, взявшая след, весь напрягся и, с трудом контролируя подступающую ярость, спросил. «Что, прости, ты сказал? У вашего поселения? Что за название у этого поселения?» Командир усмехнулся недоброй ухмылкой и сказал. «Ты сейчас говоришь с гордыми жителями поселения Возмездия, будущей столицы этого мира!» В этот момент весь мир вокруг меня словно окрасился в красные тона. Услышав название поселения, посмевшего посягнуть на моего вассала, и узнав, кто именно начал свою игру, я окончательно отпустил тормоза своей ярости и, едва сдерживая себя, чуть ли не прошипел. «Столицы, говоришь? А что ж ваша столица мирных людей похищает? Не с тем человеком вы решили играть». Пока я говорил, с каждым словом распаляясь все сильнее, у меня на краю зрения промелькнули системные сообщения. Но из-за своего состояния я их абсолютно проигнорировал, сверляв взглядом вояк передо мной. Их старший показал, что он действительно непростой человек, и, успев понять, что сейчас будет, нажал на спуск того приспособления, которым держал меня на мушке, одновременно крича не своим голосом. «Парни, огонь! Немедленно!» Остальные вояки тоже не растерялись, и буквально спустя мгновение, пока я с трудом боролся с тем, чтобы просто не разорвать их на месте, в меня врезался сначала один, а следом за ним еще два странных красных луча. Система сразу отреагировала на это происшествие, выкатив наполовину обзора полупрозрачное окно. «Внимание! На вас наложено проклятие иссушения. X3. Получен эффект синергии. Проверка на волю. Провалено. Все навыки заблокированы. Время блокировки 3 часа». Я перевел взгляд полной ярости на вояк, которые, увидев, что все три луча успешно поразили цель, сразу же успокоились и, похохатывая, продолжали упражняться в остроумии в мой адрес. «Ну вот и все. А был такой грозный и страшный. Вы не хотите делать меня своим врагом?» Тонким голосом дразнился один из них. «А еще топ-1 по опасности. Что ты можешь без своих навыков?» Смеялся как конь второй. «Жалко, что ты не девчонка», — мечтательно причмокнул губами третий и продолжил, подписывая своими словами приговор себе и своим товарищам. «Так бы мы еще и позабавились с тобой, как с той студенточкой». Именно в этот момент я окончательно понял, что напротив меня не люди, а простые бандиты, которые маскируются под цивильных граждан. Бандиты, которые уже наверняка сломали не одну жизнь и сломали бы еще больше. Неожиданно для себя, когда я окончательно отпустил тормоза своей ярости и перестал сдерживаться, то она прекратила мне досаждать своей жаждой крови, а трансформировалась и стала холодной яростью, которая неожиданно для меня многократно повысила и ускорила скорость работы моего сознания. Я посмотрел на веселящихся вояк, движущихся в мою сторону, и убедившись в том, что бафа-тесты продолжает свое действие, ускоряя восстановление моей маны, едва слышно прошептал. «Да, вам очень сильно не повезло, что я не студенточка. И дважды вам не повезло, что вы раскрыли мне свою гнилую натуру. И да, ваш план был хорош, но вы не учли одного. Навыки — это не все!» Их командир начал что-то понимать. Но для них было уже сильно поздно, и еще когда я только заканчивал говорить, то, следуя интуиции, щедро насыщал воздух вокруг себя свободно вытекающей маной, и с последними своими словами, едва сдерживая торжество, попросил ветер, используя мою ману, воплотиться в форме 3 копий и пролететь 20 метров, разделяющих меня и военных. Спустя долю мгновения я убедился в том, что не зря получил класс «Укротитель ветра», потому что он словно только ждал этого и тут же выполнил требуемое действие, благодаря чему я получил возможность любоваться на 2 аккуратные дырки в медленно падающих военных с недоуменно испуганным выражением на лице. Почему дырки было только 2? Потому что их командир, который осознал, что сейчас что-то будет, успел использовать какой-то свой навык, благодаря чему оказался заключен в своеобразную ледяную глыбу, которая целиком его обездвижила, но в то же время и прекрасно защитила от моего удара. Прежде чем врываться с шашкой наголов в стан врага, мне было бы неплохо узнать подробнее о том, насколько представительна будет встречающая делегация, и где они держат свету. Поэтому я не спеша подошел к этой ледяной скульптуре и, создав из ветра удобное кресло, плюхнулся в него и, сложив перед собой руки в замок, принялся терпеливо ждать, справедливо полагая, что такого рода навык просто не может иметь долгого времени действия. Мои предположения полностью оправдались, когда спустя буквально 10 секунд я увидел, как по поверхности этого странного алмаза начали проступать ломаные трещины. В этот момент я моментально достал чакрам из рюкзака и с холодной яростью терпеливо наблюдал за тем, как командир солдат освобождается из ледяного плена. Когда у него это наконец получилось, я прохрипел не своим голосом. «Советую тебе не шевелиться, командир». Он с ужасом посмотрел на меня, лишь мазнув взглядом по своим бездыханным товарищам и замер, как будто не дыша. Я сполна насладился этим зрелищем, прежде чем тихо сказал. «Мне нужна вся информация о вашем поселении. Сколько людей, какие уровни, где мне искать свету?» Замерший командир смотрел на меня нечитаемым взглядом некоторое время, после чего, вздохнув, словно принял какое-то сложное решение, поднял на меня глаза и начал говорить. «В нашем поселении на текущий момент проживает 1000. Внезапно раздавшийся взрыв поставил точку на его так и не успевшей начаться исповеди, заодно и опрокинув меня с невероятно удобного кресла. Я поднялся на ноги, встряхнув слегка оглушенной головой и, глядя на небольшую воронку на месте, где недавно были 3 человека, тихонько прошептал. «Понятненько и очень доходчиво. Что ж, придется справляться своими силами». Сразу после этого я начал делать то, на чем меня так беспардонно прервали. Активировать поисковый навык. Появившаяся спустя несколько мгновений стрелочка была ощутимо больше, чем в прошлый раз, и уверенно показывала в сторону парка Горького. Пожав плечами, я, внутренне сочувствуя мирным жителям этого поселения, открыл портал под мост, где когда-то невообразимо давно мы проходили со Светой, чтобы спасти Александру Степановну и Таньку. К моему удивлению, хоть маны было дофига, портал не спешил открываться, а система вывесила весьма интересное сообщение. «Внимание! Вы находитесь в списке нежелательных персон поселения Возмездия и не можете открывать неустановленные порталы на его территории». Я задумчиво хмыкнул и, вспоминая свои недавние приключения на землях Истинного Ветра, быстренько создал себе платформу, заполнил ее энергией, после чего аккуратно поднялся в воздух и полетел в сторону парка Горького, тихонько напевая себе под нос. «Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой, сейчас умрешь ты, зайчик мой».